Глава 14. Когда я подошел к столику, на меня уставился собеседник Аракса. Даже через солнцезащитные очки я ощущал его прожигающий насквозь взгляд. Неприятное ощущение, будто тебя препарируют словно лягушку. Понятно было, что это Тайпан. И даже не хочу представлять, сколько сил стоило Араксу уговорить его встретиться. Значит, возникла в этом острая необходимость. Вот сейчас и выясним. Когда я приземлился на здоровенный стол, Аракс ударил слегка тростью, и появился официант. К слову, очень странный. Он не шел, а плыл над землей, а лицо его было отрешенным. Понятно было лишь одно – это чья-то душа, отрабатывающая какую-то повинность. «Есть хорошая новость», – начал Аракс, наливая с рюмки себе и Тайпану искрящуюся жидкость из только что принесенного графина. «Часть артефакта ты нашел, причем вовремя». «А есть и плохая?» – спросил я. «Он у тебя какой-то беспардонный, я смотрю», – прошипел собеседник Аракса заплетающимся языком и добавил, уже обращаясь ко мне: «Хорошая, плохая, это уж как ты сам воспримешь, но будет непросто». «Таурис, не усугубляй», — ответил Аракс. «Всего лишь стандартная услуга. Захватывать мир не нужно». «Если бы эта стандартная услуга была по плечу Тимуру, уже бы давно реликвия была у него», – прошипел Тайпан. Видно было, что Аракс подготовил Тайпана на нормальный разговор. Иначе, насколько я понимаю, тот бы не согласился. Тут и к гадалке не ходи, понятно, что они уже под изрядным градусом. Что пили тотемные боги, оставалось загадкой. Но в воздухе витал аромат каких-то специй. Лицо Аракса было красным, а Таурис оставался бледным, скрывая пьяные глаза, вполне вероятно змеиные, за темными круглыми очками. «Таурис!» – крикнул Аракс, и Тайпан встрепенулся. «Ты хотел рассказать об услуге за то, что отпустил Руслана?» «А, ну да, точно. Нужно достать реликвию рода», – прошипел Тайпан. «Она находится на изнанке. Причем в том месте очень много тварей. Так просто не подберешься. Не скажу точно, кто будет противостоять тебе, но один ты не справишься». «В общем, маг, тебе нужна команда», – ответил серьезно Аракс, еще раз тихо стукнув тростью. Вновь появился официант и принес закуску. Какие-то морепродукты, напоминающие разрезанных напополам морских ежей. «Элеона я уже предупредил». «А время на подготовку?» – вопросительно посмотрел я на Тайпана. «По моим данным, еще дней 5 и все. Хана», – пояснил он. «Защитная печать на реликвии не выдержит излучение изнанки, и реликвия просто сгорит. Конечно, в магическом смысле. По сути, она станет обычной безделушкой, которых тысячи в вашем мире». «А как хоть выглядит реликвия?» – задал я вполне логичный вопрос. «Найти то, не знаю что, то еще веселье». И был разочарован ответом. «Откуда же мне знать?» – пожал плечами Тайпан. «Ее внешний вид изменился под влиянием изнанки. Но как только ты ее увидишь, точно поймешь, что это она». А затем положил на стол серебряный портсигар. «Вот, формирует портал. Он и перенесет вас куда следует. А когда дело будет сделано, и обратно. ровно 2 заряда. Понял. Я убрал предмет во внутренний карман пиджака и потянулся за графином с прозрачной жидкостью. Могу попробовать? Тайпан тихо засмеялся, а вот Аракс, наоборот, взревел. «Сдурел! Хочешь все свои каналы пожечь?» «Все понял. Еще важный нюанс. Обратился я к Тайпану, решив, что тут нужно воспользоваться моментом, пока то темное божество под градусом». «Ну?» – вздохнул он. «Когда я передам реликвию, долг ведь будет списан?» «Да, так и будет», – кивнул Таурис. «Но я бы хотел еще попросить об одной услуге». «Не зарывайся, маг», – рыкнул на меня Аракс. «Думай, с кем говоришь. Иногда слово можно убить не только того, к кому оно обращено, но и самого себя. Помни об этом». «Я взвешиваю каждое слово», — добавил я серьезности в голос. «Если так, то я слушаю», — вяло прошипел Тайпан. Судя по голосу, та рюмка, которую он только что выпил, была лишней. «Таурис, я благодарен тебе за то, что спас душу Руслана. Хочу, чтобы ты знал», — ответил я и решил не ходить вокруг да около. «В общем, будет замечательно, если у Руслана, который уже в другом теле, появится способность от тебя как подарок. Ведь отлучения от Татемы не было». «Все верно говоришь. Не было. Но я подумаю над твоей просьбой», — кивнул Тайпан. «Но ничего не обещаю». Я на большее не рассчитывал. Очень бы удивился, если бы он тут же дал согласие. «Кстати, а в качестве благодарности за то, что достал рог, мне что-то причитается?» — спросил я у Аракса. «Ну, я ж говорю, слишком дерзкий», — прошипел Тайпан. «Я подумаю насчет благодарности, маг», — улыбнулся мне дракон. Тут же картинка поплыла, земля резко ушла из-под ног, и я полетел вниз, а затем очнулся в салоне автомобиля. «Ого!» – Тихон уставился на меня через водительское кресло. «Шеф, вы удивляете все больше и больше. Исчезли на пару секунд». «Обычное дело, Тихон, с Татемом общался. Успокоил я помощника. Короче, нам нужно команду собирать. Кстати, как учеба у Пети, у того, что нам помог с порталами, помнишь? Надо бы его зачислить в наши ряды». «Петруха учится в поте лица. Так какое задание? Мне же нужно что-то ему сказать конкретное», – рассмеялся Тихон. «Все, что выяснил, узнаешь на общей планерке. Уже скоро». Тут же я услышал эхо и сконцентрировался. Это была Элеона. «Занят?» Я различил в ее голосе тревогу. «Нет», — ответил я. «Как у тебя дела? Что-то случилось?» «Да, еще как случилось. Мне стоило больших усилий связаться с тобой». «Говори». Я уже догадывался, о чем она сообщит. Ушановы не собирались вечно отсиживаться у себя в поместье. Оно и так понятно было. «Мои родственнички собрались распространять свою скверну среди аристократов». Голос ее задрожал. «Уже накопили достаточно сил, чтобы выйти в свет». «Когда?» «Сегодня вечером, у барона Стрешнева. Надо им помешать». «Тогда и ты нужна мне», — ответил я в ответ. «Будем мочить гадов». «Конечно же, я приеду, но чуть позже. Не хочу лишний раз привлекать внимание. Главное, береги себя». «Все будет отлично, зря переживаешь». «Хорошо, не буду. И еще», — добавила Элеона. «Темные хотят использовать тех следователей, которые приезжали. Я слышала, как эти твари говорили о них». «Вот это уже совсем не отлично. Подумай, что можно сделать». «Все, отключаюсь», — ойкнула Элеона, и связь с ней разорвалась. «Хм, сыграть на опережение и вытравить дрянь, которая сидит в груди двух следователей, можно. Но тогда спугнем этих темных гадов. ведь у них точно какая-то связь есть с жертвами. Поэтому это нужно делать на самом вечере. Как только они появятся на светском вечере у Стрешнева, нужно тут же заняться ими. Тихоны и Аня будут подстраховывать. «Шеф, вы чего-то там бормотали, но я так и не понял». Озадаченно уставился на меня Тихон. «Все в порядке?» «Тихон, мне нужна будет твоя помощь. Расскажу все по ходу дела». Далее я решил набрать по мобилету Тигрова, который поначалу не взял трубку, но затем перезвонил. И я обрисовал вкратце ему ситуацию. «Хорошо, прикрою. Знаю, о чем говоришь. Жуткая хрень. Видел такую не так давно своими глазами наизнанке», — ответил он и после небольшой паузы продолжил. «Но ты уж постарайся ликвидировать их без свидетелей, а то потом проблем не оберешься. Сошлют наизнанку без разговоров, пожизненное. Даже я не смогу тебя вытащить». «Не сомневайтесь, все сделаем чисто», — убедительно сказал я. «Кстати, ваши люди, Роман и Дина, что говорили об этом?» «Они не выходят со мной на связь уже второй день. Думаю, не случилось ли что?» «Как раз встречусь с ними на вечере у Стрешнева. Свяжусь с вами», — ответил я ему, решив, что не стоит его посвящать полностью в курс дела. «Потом сами помощники, если захотят, расскажут». Чуть позже в переговорной я, Анюта и Тихон обсудили план действий. Понятно, что Ушановы на людях никого не будут заражать. Найдут укромное местечко, чтобы без свидетелей. А Романа и Дину используют в качестве охраны. Пересев на шикарный автомобиль с эмблемой дракона, мы отправились к Стрешневу. На мне был черный костюм, как и в прошлый раз. Тихон надел ту же темную форму охранника. Аня же нарядилась в темное зеленое платье. Нацепила фамильные сережки и колье. А ее декольте вновь поневоле притягивало мой взгляд. «Ань, ты великолепно выглядишь!» Не удержался я от комплимента. А она кое-как удержалась в присутствии Тихона от горячего поцелуя в ответ. Подъехав к дому Стрешнева, Тихон высадил нас. Затем припарковался на усеянной транспортом площадке. И догнал, когда мы уже поднимались по ступенькам. Сегодня в зале было много народа, а специфика ужина отличалась от прежней. Судя по всему, барон постоянно экспериментировал в этом плане, будто находясь в поисках самого приемлемого варианта. Сегодня это был фуршетный вечер. Столы завалены легкими закусками, а все те же суровые официанты из числа охраны Стрешнева кое-как успевали подливать в бокалы шампанское. Все так же на меня многие аристократы смотрели искоса, не желая общаться. Ну что ж, господа, это взаимно. А вот дамы, нет-нет, да и бросали в мою сторону любопытные взгляды. Также я заметил несколько пожилых аристократов, которых не было на прошлом рауте. Они стояли недалеко от нас в своей компании и общались со Стрешневым. Барон, наконец, заметил меня. «Рад вас видеть», — улыбнулся он, подходя к нашей компании, и поцеловал ручку Ане. «Графиня?» «Взаимно, барон», — ответил я. «Отойдем на минуту?» «Да, конечно». «К вам вопрос», — продолжил я, когда мы ушли немного в сторону. «На этом вечере уже присутствует Ушанов. У меня к нему есть дело». «А, один из наследников графа. Конечно, вот он», — махнул в сторону барон, начиная тараторить. «Вы слышали о той страшной трагедии в его семье? Наизнанке погибли родители и старший брат. Кошмар! И как парень держится, ума не приложу». «Да, поразительно», — ухмыльнулся я краешком губ. «Если б только знал барон, что скрывается за этим спокойствием Ушанова, наверное, тут же сиганул бы в окно со страху». «Кстати, с графом дама», — добавил барон. «Правда, меня смутило, что он притащил с собой управляющую. У него же девок молодых куча». Я посмотрел в том направлении, куда указывал Стрешнев. и заметил эту сладкую парочку. Худощавый высокий брюнет с прилизанной челкой был одет в серый костюм. А женщина в возрасте в ярко-красном платье была на голову ниже брюнета, с миловидным личиком, на котором выделялись большие красные губы. Они тихо и мирно побеседовали с одним из пожилых аристократов. Ну вот, похоже, началось. Ушанов куда-то исчез, а управляющая потащила старичка за пределы этого зала и задорно хохотала по пути. Кстати, достаточно хорошенькая особа, но взгляд, которым она осмотрела зал напоследок. Ох уж эти темные прислужники. Палятся за счет взгляда. Жесткого, холодного и даже немного безумного. Будто не от мира сего. Точно как у Ольги Ушановой перед тем, как она обратилась в темного. И затем чуть не убила искорку. «Кстати, а что находится в конце зала? Вон там!» Я указал рукой туда, где только что скрылась управляющая Ушановых и старичок. «А, так, дальше небольшой коридор и приват-комнаты», — ответил Стрешнев. «Сами понимаете, гости используют их по-разному, ну, в зависимости от текущих потребностей. Кто-то в них подписывает сделки, кто-то ведет личные беседы, а есть и такие, кто пользуется этими комнатками. Ну, вы сами понимаете, для любовных утех». Я усмехнулся про себя. Заражение скверной в приватной обстановке. Ну, чем не текущие потребности? «Спасибо за информацию, барон. Я скоро вернусь к вам». Кивнул я Стрешневу и прошел мимо Ани и Тихона, пощелкав пальцами. Мол, внимание. Внезапно из толпы я выделил Романа и Дину, тех самых следователей. Они, оглядев еще раз всех собравшихся, также скрылись в конце зала за поворотом, вслед за своими новыми хозяевами. «Пора действовать». В этот момент на входе я увидел Илеону. Черные смоляные волосы падали на плечи, белое платье в пол, бриллиантовая диадема и выразительный взгляд зеленых глаз. Еще одна красотка на этом вечере. Грациозной походкой она направлялась к нам. И не было ни одного мужчины, который бы не свернул шею, провожая ее взглядом. Я поцеловал руку Илеоны, а на ее лице даже улыбки не промелькнуло, лишь коротко кивнула. Настолько она была напряжена в данный момент. «Или пора?» Обратился я к ней, конечно, мысленно. «Они уже ушли с жертвой». «Поняла. Тогда надо спешить», — ответила Илеона. Мы друг за другом двинулись к коридорчику, переходу в частные комнаты. И возле одной из них я увидел Рому и Дину, которые сейчас не принадлежали сами себе. Они не узнали меня и смерили холодным взглядом. «Куда прешь?» – прорычал Роман в ответ. «Оформляется сделка». Им что, память перепрошили? А хотя это к лучшему. «Ну, тогда будем лечить», — ответил я, на что парочка переглянулась. Больше я ничего не дал им сделать. Кинул сверху купол тишины, такой же, как и на базе Тукановых в свое время, но гораздо меньше. Лишний шум сейчас ни к чему. Затем просканировал грудные клетки Романа и Дины. Белых пятен уже не было. Вместо этого я наблюдал то, что скрывалось за ними. А именно подросших существ, которые в данный момент управляли организмами, словно кукольник дергает за нитки своего создания. «Или можем вылечить?» – обратился я к хранителю. «Я попробую», – тревожно ответила она. «Но мне нужна будет твоя помощь. То, что вырвется, надо поймать и быстро сжечь». Я понимал, что это займет не больше секунды, поэтому включил замедление времени. Как раз в тот момент, когда из рук Илены выплеснулась сияющая ослепительно-белым энергия. Роман открыл рот и запищал. Адина кинулась на его защиту. Тут подключился Тихон. Он вовремя поставил ледяной купол. Бах! Женщина больно ударилась о его внутреннюю поверхность. Затем утробно зарычала и вновь бросилась вперед. Бах! По ее рассеченному лбу потекла струйка крови, а на куполе появилась трещина. Следующий ход был от Анюты. Она внимательно посмотрела на прокаженную, и у той выкрутились руки. Женщина упала на пол, забилась, словно раненая птица, пытаясь подняться. Елена между тем начала вытаскивать из романа черное существо, напоминающее меня осьминога. Тот упирался, хотел залезть обратно, но затем понял тщетность попыток и рванул к комнате. Искорка опередила меня, выплюнула огненную сеть, и осьминог, заключенный в нее, громко заскрипел, а затем вспыхнул, рассыпаясь в пепел. Следом ту же самую операцию провели на Дине. На этот раз я заколол осьминога, как свинью, огненным лезвием, заставив вспыхнуть, как и предшественника. «Фух!» – Елена выдохнула и огляделась. «Получилось. Теперь взглянем, что в комнате». Роман и Дина упали между тем на корточке в полнейшей дезориентации. Они мотали головой, постепенно приходя в себя. «Ничего, уже скоро очухаются». «Ну, давай», – шепнул я Анюте, ставя купол тишины на всю комнату. «И...» Аня открыла дверь. Управляющая в это время напитывала печать на полу темной энергией, которая переходила к Ушанову. Он же, в свою очередь, открыл рот, а точнее уже пасть, перед остолбеневшим старичком. Тот был явно загипнотизирован. Из пасти Ушанова потянулась темная нить, но она не успела коснуться жертвы. Я отпихнул ногой злодея, следом кое-как успел заключить его вместе с управляющей в общий купол, отсекая от них загипнотизированную жертву. И почти захлопнул его, оставив лишь горловину. По сути, он напоминал большой стакан с узким горлышком, так что через пол им тоже не пробиться, как бы они ни старались. «Эли, еще!» – крикнул я Элеоне. Когда хранительница усилила купол, я закинул внутрь столб драконьего пламени. Черные щиты, выставленные темными прислужниками, вспучились и начали растворяться. Яркое пламя перешло на черные, извивающиеся в агонии щупальца и печать на полу, выжигая все дотла. Видимо, сущности настолько впитались в их организмы, что огонь не оставил ничего после себя. Лишь горки пепла на полу. Я стер капли пота со лба, выдохнул и присел на корточки перед Романом и Диной. Они уже почти пришли в себя. Но тут же вздрогнул от неожиданности. «Драконов, ублюдок паршивый, ты же графа убил!» Вдруг услышал я дрожащий мужской голос из темноты коридорчика.